детстве я любил собирать кузнечиков в литровую банку из-под варенья», — доносились слова сквозь фильтрующую коробку. «Потом я заливал в нее все, что находил в аптечке родителей. Спирт, йод, зеленку, настойку пустырника, перекись водорода, ножпу, календулу, настойку эвкалипта, стоматидин, валерьянку, жидкости для полоскания горла и прочую дребедень. Я называл это раствор и иногда добавлял в него всевозможные таблетки. Особенно я любил быстрорастворимые таблетки аспирина, они очень интересно шипели». «И на кой хер ты это делал?» — задал вполне логичный вопрос Вик. «Нет, постой, не только кузнечиков», — осадил его Лен. «Еще были бронзовки золотистые и гусеницы тутовых шелкопрядов. На кой хер? Ну, я в детстве очень любил комиксы про радиоактивных мутантов. Зачитывался ими, вот и хотел сделать своих. Окунуть в раствор и получить новый вид супернасекомых». «Мутанты из комиксов! Это ж сколько тебе лет?» «Да...» — задумчиво протянул Лен. «Когда-то мутанты были только в комиксах, книгах, телевизоре и компьютерных играх». «Компьютерных что?» «Эх, не застал ты тех времен. Много кто их не застал. Такие, как я, живут гораздо дольше, чем было бы положено». «Так сколько тебе лет?» Стоял на своем Вик. 90, 200, 500, не знаю, сбился со счета». «И ты так ярко помнишь свое детство?» «Его только ярко и помню, дружище. Это все, что осталось у меня». Вик открыл было рот, но тут же передумал говорить. Подобные разговоры бессмысленны, по сути. Да и вообще разговоры бессмысленны в этом мире. Словами сыт не будешь. «Понимаешь, дружище, парадокс нашей вселенной в том, что она циклична», — счел нужным поделиться мыслью Лен. «Ты, походу, совсем с катушек съехал». «Да, именно», — слыша только себя, продолжал Лен. «Этапов любой цивилизации только три. Расцвет, процветание, крах. Камень, поднятый на вершину горы, обязательно скатится вниз, а то и разобьется о скалы у подножья. Мы разби...» «Цыц!» — рявкнул Вик. В образовавшейся глади тишины рябило потусторонними звуками. Кто-то или что-то кралось по тоннелю. Скорее всего, даже не одно. Особо не пытаясь скрывать свое присутствие. «Закроем дверцу, что ли?» — прошептал Вик. Лен жестами показал, мол, подожди. Он подкрался к двери и принялся ждать. С иглострелом наперевес. Вообще, Лен был невероятно находчив. Он смастерил себе смертоносное оружие из груды битых деревянных вешалок, стержней гелевых ручек и нескольких использованных презервативов. Иглы он макал в яд, который собрал с желез каракурта, погребенного под навалом железобетона. Яд этой радиоактивной твари способен творить чудовищные вещи. Скажем, сотой доли капли хватит, чтобы взрослый мужчина выблевал свой желудок и растаял, словно свечка. Первыми обычно вытекают глаза. В мигающем аварийном освещении появилось нечто. По очертаниям вполне сойдет за человека, если не брать в расчет низкий рост, вторую голову и то ли хвост, то ли третью рахитичную ногу. Неудивительно, что оно выдало свое присутствие. Существо было увешано броней, похожей на черепашьи панцири. Может, это они и были. В шлеме были проделаны узкие щели для глаз и рта. Без лишних раздумий Лен пустил иглу в отверстие. Увы, игла скользнула по панцирю в миллиметре от цели. Ах яго, цицанас, цицанас! Завопило существо, выхватило из-за спины клевец и помчалось на врага. Отточенным движением Лен зарядил иглострел, прицелился и выстрелил. Яргарага, — срыгнуло существо. Игла вонзилась в хвост. Но, не сбавляя оборотов, занеся клевец над головами, мутант мчался на Лена. «Идиот!» — рявкнул Вик, оттолкнув товарища в сторону, захлопнув дверь и провернув ключ. В ту же секунду раздался оглушающий ляск. Металл двери содрогнулся. Еще один удар, намного громче предыдущего. Тишина. «Яд подействовал», — спокойно констатировал Лен. «Что это было?» «А я почем знаю? Урод какой-то двухголовый». «Я и не знаю, кто здесь больше урод, ты или он?» «Он?» «Там только он был. Я слышал топот ни одной пары ног». «У этого несчастного был еще и хвост. Наверняка тебе показа...» Лена оборвал отрывистый ляск металла о металл со зловещим хлопком в придачу. Из толстой металлической двери, словно клюв из скорлупы, прорезался острый конец клевца. «Ой, мама!» — пискнул от неожиданности Вик. «Во-во!» — поддакнул Лен. Он осмотрелся. Все как всегда. Складское помещение у правой стены полнилось пустыми банками из-под консервов и питьевой воды. У левой — полными. Посредине два лежбища из навалов ветоши, возле которых громоздилась стальная бочка, в которой время от времени разводился костер для обогрева. «Я за пустые банки, ты за полные!» «Почему я за полные?» — весь кипя от адреналина выпалил Вик. «Они туда первым делом побегут!» Раздался еще один удар. Клюв очередного клевца пробил новую дырку. «Пофигу!» — спокойно ответствовал Лен. «Тогда я к полным!» Третий удар. Уже три острия кромсали металл двери, которую до этого Вик с Леном считали неприступной. «Сильные заразы!» — развел руками Лен и зарядил новую иглу. «Да идите вы все!» — Вик помчался к навалу полных консервов. «Плохо дело!» — вздохнул хладнокровный Лен. «Рамсы путаешь, дружище!» Пока двухголовые выносили дверь, хозяева склада заняли боевые укрытия. Лен с иглострелом в руках, Вик с обрезом дробовика Бенелли. Недавно ему улыбнулась удача. Он нашел чертову дюжину рабочих патронов 12-го калибра в вещевом поясе на полуразложившемся трупе то ли красивого мутанта, то ли уродливого человека. На всякий случай Вик вынул перочинный нож из голенища и спрятал его в нагрудный карман, чтоб удобнее доставать было. Застонала дверь, когда из нее принялись вытягивать добрый шмат металла, словно консервы вскрывали. Раздался выстрел, свинцовый дождь дроби лизнул остатки двери, просочился в дыру, кое-где рассеявшись рикошетом. Кисловатый запах горелого пороха пробрался даже сквозь фильтрующую кассету Лена. «Ты что делаешь, мать твою, в пах?» В приглушенном противогазом голосе Лена впервые зазвучали истерические нотки. «Фальстарт, дамы и господа, встречайте!» — буркнул себе под нос Вик. «Яхура!» — донеслось из дыры в непробиваемой двери. В дыре появилась голова мутанта, потом вторая, потом его тело. А потом Вик вновь выстрелил. Дробина хорошо сделала свое дело, вот только мутанта это ничуть не смутило. Он продолжал проникать в складское убежище двух товарищей. Вик выстрелил вновь. «Не трать патроны!» — попытался докричаться до него Лен. «Они его телом прикрываются!» Трудно услышать крик мутанта, никогда не снимающего при тебе противогаз. Еще один драгоценный патрон был израсходован впустую. Укрываясь за трупом отравленного соплеменника, в склад проник двухголовый урод. Он уже начал раскручивать нечто отдаленно похожее на прощу, как Лен выстрелил. Ядовитая игла скользнула по длинному узловатому пальцу, лишь немного его царапнув. Мутант и не почувствовал ничего, то-то он удивился, когда подействовал яд. Вскоре на складском полу лежали два двухголовых трупа. Нахлынула тишина с вкраплениями потрескиваний аварийной лампы. «Убийца чертов!» — похвалил Вик. «Не вылезай из укрытия!» — осадил его Лен. «Жди!» «Как скажешь, командир!» — выплюнул Вик и принялся перезаряжать обрез. «Не густо патрончиков-то осталось!» «Яхори! Ах яго! Ах яго!» — донеслось из тоннеля. И началось. Из дыры в двери хлынули двухголовые чудовища, словно потревоженные летучие мыши из пещеры. Несмотря на то, что патронов у Вика оставалось совсем немного, даже их он не успел израсходовать. Толпа поглотила его. С Леном произошло то же самое. Не успели оба товарища опомниться, как уже лежали посередине складского помещения, связанные по рукам и ногам. Если не считать убитых, мутантов можно было насчитать дюжину, не меньше. Все, как на подбор, двухголовые, увешанные черепашьей броней. Правда, было несколько существ, побрезговавших защитой. При свете люминесцентных ламп склада их кожа выглядела болезненно землистой. Большинство уродцев столпилось у консервов. Они не церемонились, лупили по банкам клевцами, дырявили их шилами и кортиками. И жрали. Выедали содержимое до последней капли, не брезговали даже слизывать капли с пола. Несмотря на страх близкой и крайне мучительной смерти, Вик отметил, что ели мутанты только левой головой, а правая, как ни странно, не имела лица. Простая болванка из кожи и костей. Глаза, нос и рот на ней словно заросли толстой кожей, и только уши были похожи на рабочие. «Яхроно калярана айдарох!» — прошипело существо, склонившееся над Леном. Из тонкогубого рта упала красноватая слюна. Упала она на левую глазницу противогаза. Произошло это случайно или являлось своего рода плевком на поверженного врага, вряд ли когда-то можно будет узнать. Традиции двухголовых ублюдков весьма спорны и кратковременны. «Ах яго! Ах яго!» — завопило существо и занесло над головами клевец. «Чтоб ты в аду сгорел, воскрес и снова сгорел!» — без особого энтузиазма порекомендовал Лен. «Цицанас!» — выплюнуло существо и обрушило клевец. Ляск. Вик зажмурился, чтобы не видеть гибели лучшего друга. А когда открыл глаза, увидел перед собой уродливое лицо мутанта. Вернее, отсутствие лица, поскольку взгляду Вика предстала правая лжеголова. «Цицанас!» — дохнула гнилью левая голова, роняя слюну на левый глаз Вика. Клевец вознесся для удара. Вик приготовился отдать богу душу или дьяволу, смотря кому она понадобится больше. Ляск! Это невероятно, Вик по-прежнему был жив. Да и Лен тоже. Склонившиеся над ними мутанты вновь занесли клевцы. Практически одновременно они принялись обрушивать оружие молотками вниз. Удары приходились на металлические плиты пола. Так близко от лиц Вика и Лена, что лязг металла оглушал, но еще больше он устрашал. Каждый новый удар мог оказаться последним. Изощренная игра на нервах жертвы, наслаждение страхом, прежде чем размозжить череп. Но смертельного удара не последовало. Уроды поднялись и с криком «Цицанас!» отбросили клевцы в стороны. К этому времени все двухголовые собрались в круг и наблюдали за этим странным действом. «Яргарага!» — крикнул один из них. «Яргарага! Яргарага! Яргарага!» — подхватили остальные. «Яргарага! Цицанас!» — отреагировал тот, кто возвышался над Леном. Мутант приспустил штаны и направил две струи красноватой мочи на противогаз. Старался попадать левой струей в правую глазницу, правой в левую. Иногда скрещивал струи, чтобы с большей эффективностью промочить фильтрующую кассету. «Ух, блохи картонные!» — вырвалось у Вика, когда его взору предстали два сморщенных желтоватых пениса. «Ух, блин! Только и выдохнул он, когда горячие, солоновато-горькие струи принялись биться об его лицо. Как ни вертел Вик головой, струи все равно достигали его зажмуренных глаз, носа и рта. Это было унизительно. Но это было не смертельно. «Ай, дорух!» — сообщили два существа, закончив мокрое дело. «Айдарух, Яргарага!» — радостно подхватили остальные. Пританцовывая, они приближались по очереди к Лену и Вику, плевали им на лица и, кто считал нужным, мочились туда же. Затем веселье поубавилось. Двухголовые уродцы набили мешки консервами, взвалили на плечи пластиковые бочки с питьевой водой и скрылись в ту же дыру, из которой так стремительно выползли. Забрали все, что только было пригодно для употребления, разве что оставили связанных Лена и Вика медленно умирать в луже красноватой мочи.